под изогнутой дугой бровями. Вообще-то она довольно смазливая, была вынуждена признать Анаис. «Извини, сорвалось», — улыбнулся она. «Позволь представить тебе лейтенанта Эрве Ле Коза, моего ближайшего помощника и заместителя. Мы с ним сегодня одни на дежурстве. Состав группы утвердим через час». Под жилетом на Ле Козе было черное кашемировое пальто. В обильно смоченных гелем волосах, тоже черных, поблескивали дождевые капли. Изо рта с чувственными губами вырывались облачка пара. От всего его облика веяло таким неотразимым обаянием, что Вероника Руа чуть заметно напряглась, словно приходя в глухую защиту. Она и улыбнулась. «Скорее всего, зампрокурора живет одна, как она сама. Больному легко обнаружить признаки собственной болезни у другого человека». Она изложила Ле Козу краткую версию событий и тут же перешла на командный тон. Но на сей раз она не шутила. «Первое, надо установить личность жертвы, затем изучить круг его общения». «Ты думаешь, убийцы и жертвы знали друг друга?» — вмешалась Вероника Руа. «Я ничего не думаю. Сначала надо выяснить, кто убит. Затем начнем разматывать его связи. От самых близких до самых отдаленных. Закадычные дружки и шапшные знакомые». Она и снова повернулась к лейтенанту. «Позвони остальным. Просмотрите все записи с видеокамер вокзала. И не только за последние сутки». Затем махнул рукой в сторону автомобильной стоянки. «Маловероятно, чтобы наш клиент шел через залы вокзала. Он явно вышел на пути с служебной стоянки. Займись видеозаписями. Выпиши номерные знаки всех машин, которые стояли здесь в последние дни. Установи владельцев, допроси каждого. Начальников, охранников, технический персонал. Пусть напрягут и извилины, но вспомнят, если видели хоть что-то подозрительное». «Когда начинать?» «Уже начали. 3 часа ночи, поднимая всех с постели. Обыщите старые ремонтные мастерские. Там всегда ночуют какие-нибудь бомжи. Может, они что-то видели?» «Да, кстати, насчет машиниста». «Какого машиниста?» «Который нашел тело. Протокол его допроса должен лежать у меня на столе завтра утром. Кроме того, мне понадобятся все без исключения здесь, на вокзале. Прямо сейчас. Прочешем территорию по периметру. Опросим местных». «Так воскресенье же. А ты что, хочешь ждать понедельника?» «Привлеки ребят из антикриминальной бригады и служащих муниципалитета». Ле Коз молча записывал инструкции в отсыревший блокнот. «Еще мне нужен кто-то, кто разбирается в крупном рогатом скоте». Помощник поднял на нее непонимающие глаза. «Ну, это бычья голова откуда-то взялась, да или нет? Свяжись с жандармерией Аквитании. Ланты страны басков». «Зачем так далеко-то?» «Затем, что это бойцовый бык. Торо Браво». «А ты откуда знаешь?» «Знаю. Ближайшая ферма находится вблизи Мон-де-Марсана. Дальше надо ехать в Дакс». Ле Коз продолжал писать сквозь зубы, ругаясь на дождь, капавший на страницу блокнота. «Разумеется, я не имею никакого желания прямо сейчас встречаться с журналистами». «Как интересно ты сможешь от них отделаться», — подала голос зампрокурора. Ей, как должностному лицу, вменялась в обязанность обеспечивать связи с прессой. Наверное, она уж запланировала пресс-конференцию, даже решила, что именно на день ради такого случая. Она просто выбивала у нее почву из-под ног. «Подождем, пока никакой огласки. Если нам хоть чуть-чуть повезет, этот парень и в самом деле кажется бомжом». «Не въезжаю. Его никто не станет искать, и можно потянуть с объявлением о его гибели, скажем, сутки. Даже и после этого обычай голове не гугу, просто бездомный бродяга, умерший от переохлаждения. Все, тема закрыта». «А если это не бродяга, нам по-любому необходимо время, чтобы начать расследование без лишней шумихи». Ле Коз кивком попрощался с женщинами и исчез в тумане. В другое время и при других обстоятельствах он непременно испытал на них свое обаяние. Но сейчас уже понял, что дело действительно не терпит отлагательств. Так что в ближайшие часы придется забыть о сне и еде, о семье и вообще обо всем, что не имеет отношения к расследованию. Анаис повернулась к офицеру из антикриминальной бригады, который все это время держался в отдалении, но из их разговора не пропустил ни слова. «Найдите мне координатора бригады криминалистов». «Думаешь, это начало серии?» — тихим голосом спросила зампрокурора. В ее тоне еще прорывались двоякие чувства. Страстное желание и отвращение. Она ей улыбнулась. «Пока рано делать выводы, моя дорогая. Подождем отчета судмедэксперта». «Модус операнди кое-что подскажет о профиле преступника. А я пока проверю, не выпускали ли на днях из Кадиллака очередного психа». Это название хорошо знали в городе. Оно принадлежало отделению психиатрической клиники, где содержались особо опасные пациенты. Приют буйных сумасшедших с криминальными наклонностями. Почти местная достопримечательность. Не хуже выдержанных бордосских вин и пилатовых дюн. «Кроме того, я прочешу базу данных по стране», — продолжала Анаис. «Надо выяснить, не совершались ли уже преступления со сходным почерком в Аквитании или в других регионах». Анаис болтала, что в голову взбредет, лишь бы произвести впечатление на соперницу. Единственной общенациональной базой данных, содержащих сведения о преступлениях, совершенных на территории Франции, была программа, которую обновляли сами полицейские или жандармы, отвечая на специальный вопросник, но делали это спустя рукава. Внезапно пелена тумана перед ними разошлась. В прореке стоял сотрудник криминалистической службы, похожий в своем скафандре на космонавта. «Абдулатив Димун», — поднимая с лица капюшон, — представился он, — «координатор криминалистической службы». «Вы из Тулузы?» «Ну да, 31-я лаборатория». «Как-то вам удалось так быстро до нас добраться?» «Повезло, если можно так выразиться». Мужчина широко улыбнулся. У него были белоснежные зубы, особенно заметно выделявшиеся на фоне матовой кожи. Возраст лет 30. Он выглядел диковато и до ужаса сексуально. «Нас прислали в Бордо по совсем другому поводу. Загрязнение на промышленном предприятии Лормона». Она из кое-что слышала об этом деле. Подозревали бывшего сотрудника этой лавочки, в действительности крупного химического объединения, который якобы из мести нарочно допустил нарушение некоторых технологических процессов. Капитан и зампрокурора представились. Криминалист сдернул перчатки и пожал обеим женщинам руки. «Как улов?» — спросила она, и стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно. «Почти нулевой. Мокро очень. Тело почти 10 часов мариновалось в воде. В таких условиях надежды на папиллярные метки почти никакой». «На что, простите?» Анаис повернулась к зампрокурору, гордая, что может продемонстрировать собственную подкованность, на отпечатки пальцев. Вероника Руа надула губы. «Фрагментов органики тоже не нашли, равно как и биологических жидкостей», — отчитывался Димун. «Ни крови, ни спермы, ничего. Дождь, будь он проклят. Мы пока уверены только в одном. Преступление совершено не здесь. Убийца просто бросил сюда тело, убил его в другом месте». «Сможете прислать мне отчеты и результаты анализов побыстрее?» «Конечно. Мы прямо здесь все сделаем, в какой-нибудь частной лаборатории. Если у меня возникнут вопросы, я вам позвоню». «Никаких проблем». Мужчина записал номер своего мобильного на обороте визитки. «А я вам дам свой», — сказала Анаис, вырывая страничку из блокнота. «Звонить можно в любое время дня и ночи. Я одна живу». Криминалист слегка приподнял брови, удивленный таким неожиданным признанием. Анаис покраснела. Вероника Руа смотрела на нее, не скрывая насмешки. Анаис спас вернувшийся офицер из антикриминальной бригады. «Можно вас на секунду?» «К нашему шефу там кое-что важное узнали». «Что именно?» «Я точно не знаю. Вроде бы вчера тут отловили странного типа. С потерей памяти меня на месте не было». «Где конкретно его нашли?» «На путях, не так уж далеко от ремонтной ямы». Она кивнула Руа и Димуну и сунула в руку последнему листок с своими координатами. И вслед за офицером полезла через рельсы. Вдали, меж заброшенных строений, мелькнули 3 фигуры в белых халатах, двигавшиеся с стороны автостоянки. Перевозка из морга. За ними с тихим урчанием полз автопогрузчик. Очевидно, пригнали, чтобы поднять со дна ямы тело и огромную голову. Топая за своим провожатым, она на миг обернулась и бросила взгляд через плечо. Зампрокурора о чем-то дружелюбно болтала с криминалистом. Они отошли подальше от лент ограждения и закурили. Вероника Руа кудахтала курицы. Она и со злобой запахнула на груди арабскую куфию, которую носила вместо шарфа. Что ж, она только что получила лишнее подтверждение своим всегдашним мыслям. С трупом или без трупа? В сотрудничестве или в противоборстве? Но правило не меняется. Пусть победит сильнейший. В центре города туман загустел и уплотнился. От асфальта, от стен, от сточных решеток причудливыми спиралями поднимались белые клубы. В 5 метрах не было ничего видно. Впрочем, для Анаис это не представляло никакой проблемы. До полицейского участка она могла добраться с закрытыми глазами. Выслушав довольно путанное объяснение начальника охраны, он поведал, что прошлой ночью недалеко от места обнаружения трупа подобрали странного вида мужчину, одетого как ковбой, с полной потерей памяти. Она дала еще несколько распоряжений и села в машину. Свернув с набережной на бульвар Виктора Гюго, она покатила в сторону собора Андрея Первозванного. Возбуждение спало, и на нее навалилась усталость. Справится ли она с этим делом, если вообще его у нее не отберут? Не пройдет и пары часов, как новость распространится в высших городских сферах. Префект, мэр, депутаты, все начнут названивать старшему комиссару Жан-Пьеру Диверса. Труп с бычьей головой в столице вина, это вам не шуточки. Все придут к единому мнению. Дело должно быть раскрыто как можно раньше. И первый вопрос, который возник у каждого. А кому она поручена? Сколько лет руководителю следственной группы? Какой у него опыт? Ах, у нее! И как же ее зовут? И тогда неизбежно всплывет скандал, связанный с ее отцом. Эта история прилипла к ней намертво, не хуже родимого пятна. Станет ли Диверса ее защищать? Нет, не станет. Они едва знакомы. Он знает о ней то же, что и все. Молодая сотрудница судебной полиции с блестящим образованием и ярко выраженными способностями, рассорившаяся с собственным отцом. Ну и что? Для успеха следствия все это не имеет никакого значения. Здесь нужен опыт старой полицейской ищейки. Она попробовала успокоиться, внушая себе, что имеет право пытаться раскрыть дело по горячим следам. Труп нашли именно в ее дежурство. Именно ее вызвали на место происшествия, и ее, и никого другого. Она понимала, что у нее есть примерно неделя. Неделя до прямого вмешательства следственного судьи, выписывающего постановление. На протяжении этого времени она может допрашивать кого угодно, рыть землю там, где ей нравится, привлекать к сотрудничеству любых партнеров и использовать любые материальные ресурсы без ограничений. Если честно, от подобной перспективы у нее отчетливо тряслись поджилки. Способна ли она правильно распорядиться такой властью? Она переключилась на более низкую передачу и свернула направо к бульвару Пастера. Внезапно в мозгу всплыл облик координатора из экспертно-криминалистической службы, того самого араба с опольстительной улыбкой. Как же она облажалась, торопясь всучить ему номер своего телефона. Но не дура. Сама себя выставила на посмешище. И как наяву послышался ехидный смех Вероники Руа у нее за спиной. Она притормозила на красный сигнал светофора, огненным шаром светивший в переливчатой маре, затем, не дожидаясь, пока желтый переключится на зеленый, рванула с места. На крышу машины она заранее установила мигалку, но сирену включать не стала. Синий маячок в мутной сумеречной мгле. Анаис попыталась мысленно сосредоточиться на расследовании, но у нее ничего не получалось. Ее душил гнев. Гнев на саму себя. Но почему она, как ненормальная, кидается на каждого мужика? Вечная неудовлетворенность, вечное желание понравиться. Как можно быть такой одержимой? Наверное, одиночество перешло у нее в патологию. Отсюда сверхчувствительность ко всему, что касается любви. При виде влюбленных парочек на улице у нее сжималось горло. Если в кино герои целовались, у нее из глаз текли слезы. Известие о том, что кто-нибудь из знакомых девиц выходит замуж, заставляло ее вскрывать упаковку Лексамила. Ей было невыносимо смотреть на чужую любовь. Сердце превратилось в сплошной нарыв, реагирующий острой болью на малейшее прикосновение. Она знала, как называется эта болезнь. Невроз. Знала также, что ей нужен, чтобы исцелиться, психоаналитик. Беда лишь в том, что с ранней юности она уже посетила легион психоаналитиков с нулевым результатом. Анаис припарковала свой гольф возле собора и, не снимая рук с руля, разрыдалась. На несколько долгих минут она дала выход скопившимся обильным слезам. Это принесло ей облегчение. Она вытерла глаза, высморкалась и постаралась собраться с мыслями. О том, чтобы показаться в полицейском участке в подобном состоянии, не могло идти и речи. Там ждут руководителя, а не сопливую пиглицу. Выключив радио, она проглотила таблетку Лексамила, достала айпод, надела наушники. Пока действует транквилизатор, немного музыки не повредит. Плелись звуки композиции «Подняться», Габриэль. Грустная песенка начала 2000-х, написанная под влиянием сэмпла Боба Дилана. В памяти одно с другим всплывали воспоминания. Чудо-препарат меж тем вел бой со страхом и одерживал победу. Она не всегда была такой, нервной, неравновешенной, склонной к депрессии. Когда-то она являлась собой образец решительной, чрезвычайно привлекательной девушки, уверенность в своем положении, в своем обаянии, в своем будущем. Отец — крупный специалист по виноделию, с которым гонялись производители самых знаменитых марок бордовских вин. Особняк в Медоке, отличная учеба в лицее Тиволи, аттестат зрелости в 17 лет, 18 студентка юридического факультета, жизненная программа, получить магистерскую степень по юриспруденции, затем, следуя примеру отца, второе высшее по специальности научное виноделие, после чего сделать карьеру в области правовой защиты виноделов, не программа, а конфетка. До 20 лет она и с ни на йоту не отступила от задуманного плана, даже создавала себе кое-какие послабления. Это молодость, и каждый должен перебеситься. Она была желанной гостьей не только на чопорных балах, устраиваемых лучшими бордовскими семействами для своих сынков и дочек, но и на менее формальных вечеринках, проходивших, впрочем, в той же компании, участники которой накачивались самыми изысканными винами. Благо, далеко ходить не надо. Достаточно спуститься в родительский погреб. Она нередко возвращалась домой уже под утро, после посещения очередного ночного клуба, вип-зал, пожалуйста, водила знакомство со всеми звездами футбола и сборной департамента Жеронды. Не сказать, что провистники вызывали в ней восхищение. Тот, кто не пил по-черному, сидел на коксе. И наоборот, их жизненные установки были не выше плинтусов танцпола. Ни один из этих папенькиных сынков не рвался даже заработать побольше денег, потому что их и так у каждого было завались. Иногда ей приходило в голову, что она предпочла бы родиться бедной и стать какой-нибудь шлюхой, продажной тварью, чтобы без малейших угрызений совести выманивать бабки у этих богатеньких придурков. Но ничего не попишешь. Она была такой же, как и они, и неукоснительно следовала предначертаниям своей судьбы или предначертаниям своего отца. Мать Анаис, чистокровная чилика, через несколько месяцев после родов лишилась разума. Они тогда жили в Сантьяго, где Жан-Клод Шатле трудился над селекцией виноградного сорта Карменер. Во Франции он почти вывелся, зато пышно произрастал в предгорьях Ант. Озабоченный здоровьем супруги, Жан-Клод решил вернуться в родную Жеронду, уверенный, что не останется здесь без работы. Так что гармонию их безоблачного существования отныне портила слетевшая с катушек мать, которую они раз в неделю навещали в психушке, в среднем Торьяке. У Анаис от этих посещений сохранились лишь самые смутные воспоминания. Она собирает лютики, а попрогуливается под руку с молчаливой женщиной, так его и не признавшей. Она умерла, когда девочке исполнилось 8 лет. Рассудок не так и не вернулся. После этого картина идеальной семьи полностью восстановилась. Отец много работал и параллельно занимался воспитанием обожаемой дочери, которая платила ему безусловным послушанием. Они представляли собой нечто вроде супружеской пары, хотя, насколько она помнила, в их отношениях не было абсолютно ничего обидного или ущемляющего ее свободу, тем более ничего нездорового. Папочка хотел одного, чтобы она была счастлива, а счастье он понимал как соответствие общепринятой норме. Иначе, говорят, дочь должна быть отличницей и чемпионкой по верховой езде.